да, это рот, и он что-то кому-то говорит. Тут Михалыч стал рисовать светлого человечка рядом с говорящим ртом. Хорошие люди говорят? Да. Туман казался удивленным. Да, хорошие люди говорят. Плохие люди говорят? Михалыч поднимал уже другую картинку, где темный субъект стоял возле открытого рта. Плохие люди говорят. Плохие люди ходят с ружьями? Да. Хорошие не ходят с ружьями? Нет. Нет, хорошие люди ходят с ружьями. Товстолес покачал головой. Мне кажется, что мы зашли в тупик. Михалыч нарисовал чудовищную колбасу. Колбаса опиралась на другие колбаски поменьше. И каждая из колбасок опор кончалась жуткого вида когтями. Договорились насчет того, что это существо будет медведь. Но вот хороших и плохих медведей Туман никак не различал. И по-прежнему не соглашался, что это существо говорящее. Никакие сочетания медведя с говорящим ртом его не устраивали. «Народ другой», — уверял Туман. И рисовать больше не стали. Хорошо, хоть ученые немного привыкли говорить на языке ворчания и фырканья. Моралов принес чаю, в том числе очень сладкого, Туману, и состоялся новый разговор. — Люди — это говорящие? — Да. — Народ — это говорящие? — Да. — Медведи — не говорящие? — Да. — Почему народ убивает людей? Люди — говорящие. — Люди убили много народа. Люди первые начали убивать народ. Народ убивает плохих людей. Впервые Туман торопился. Делал нервные движения, суетился, тема его задевала. — Плохие люди убивают медведей? — Плохие люди убивают народ. И вот тут Михалыч нанес последний, самый жестокий удар. — Люди не знают, что народ — говорящие. Они думают, только они — говорящие. Вот тут Туман упал назад и с минуту в упор рассматривал ученых, а потом замотал головой так, что ветер заметался по избушке. Недоуменно, обиженно вздыхал медведь, вернее сказать, существо, по внешности ничем не отличимое от медведя. — Они и подумать не могут, что их путают с медведями, — тихо сказал Товстолес. — Вы, кажется, нащупали самую болевую точку. Но оказалось, не эта точка самая болезненная. — Народ можно отличить от медведей? — спросил Товстолес, и этот вопрос чуть не стал последним в биографии старого ученого. С диким ревом метнулся Туман. Прогнулись лиственничные бревнышки. Мелькнула просунутая между ними лапа размером с крупную тарелку. Товстолес еле успел отпрянуть, вжаться в стену. Михалыч схватился за ружье. Медведь прекратил реветь, опять он зафыркал и взрыкивал. Но понять его теперь сделалось трудно. Какие-то ежики, зады, крысиные хвосты, сороки, бабочки. «Кажется, нам желают получить по ежику в задний проход». Товстолес смертельно побледнел, но чувство юмора и жажда знаний оказались сильнее испуга. — Я так понял, что мы сороки с крысиными хвостами, и еще почему-то мотыльки. — Одно другому совершенно не мешает. По-видимому, этот вопрос прозвучал для него примерно так. А разве люди отличаются чем-то от горилл? Или что-нибудь в этом роде? — Хм, лично для меня это вовсе не звучит обидно. Требует разъяснения. Что мы-то сразу видим разницу. Вот и они разницу видят и считают оскорбительным, когда не видят другие. Попробуйте-ка задать этот вопрос мужику из лавки или, скажем, постовому милиционеру. А не похож ли ты, дядя, на гориллу? Зверь ходил кругами, еле умещаясь в избушке. Взрыкивал, когтями рвал пол. Грозно сопел. Туман, мы не хотели тебя оскорбить. На языке Тумана это прозвучало, скорее всего, как... Мы не хотели тебе сказать плохих вещей. Зверь свирепо уставился на Товстолеса. Мы знаем, что народ совсем не такой, как медведи, но люди этого не знают. Они не слышали, как народ говорит. Порявкивал, пофыркивал Товстолес. Какое-то время казалось, Туман опять прыгнет на лиственнице, попытается достать ученого. Но зверь превозмог себя, ответил, как мог судить ученый, очень сдержанно. Я беру обратно свое нападение. Народ нельзя оскорблять и оставаться в живых. Вы не хотели. Вы не понимаете. С полминуты Туман стоял, опустил голову между широко расставленных лап. Ученые не видели лица. Потом он поднял голову, взглянул глазами-буравчиками в глаза Толстолеса. «Если люди услышат, что мы говорим, они будут считать нас говорящими?» «Будут!» Вздохнул Толстолес, повернулся к Михалычу за поддержкой, и тот вовсю закивал. «Ясное дело, будут. А куда же они денутся? Будут!» Такие беседы велись весь вечер, до полной тьмы и еще долго в ночной темноте, при свете керосинового фонаря. Глухой ночью началось то, что можно назвать переговорами. И очень скоро Туман сказал, что нужно позвать другое существо из народа, умнее и значительнее его. Только Толстолапый может принимать такие важные, такие серьезные решения. Моралов давно уже спал, пристроившись в углу узкого, неудобного пространства. Пришлось разбудить его и попросить позвать ель и ручей, если они и правда безопасны. Вокруг избушки давно уже было нехорошо. То раздаются мягкие тяжелые шаги, то кто-то, подойдя бесшумно, засопит вдруг в самый угол дома, а то, встав возле глухой стены и оставаясь невидимым, начнет переговариваться с Туманом. Моралов предложил подождать, пока кто-то из зверей подойдет. Подождали. Передали просьбу Тумана. Ель поговорил с Туманом прямо через стену, все слышали их разговор. И все. И исчезли ель и ручей. Растворились в ночном лесу с его невнятным шорохом, криками сов, писком мелких зверьков, полетом неизвестных бабочек с мохнатыми толстыми телами. Туман устал говорить. Он опять ходил из угла в угол, стократ повторяя одни и те же движения. Людей валило в сон. Даже Толстолеса и Михалыча, привыкших работать по ночам. А ведь и Михалыча трудно назвать молодым, не говоря о Толстолесе. «Ну вот, видите, есть вам язык, есть переговоры. И как вам они, переговоры?» — спросил сонным голосом Михалыч. «Они на переговоры пошли, это главное», — тоже сонно ответил Толстолес. «А так уже...» Наверное, он хотел еще что-то сказать, да так и заснул с открытым ртом, не успев ничего произнести. 10 августа утром пришел огромный медведь, ручей, и, к удивлению всех, верхом на нем девушка лет 18. Розовая кофта, полотняные белые брюки, золотистые волосы на ветру. У девушки оказалось два имени — медвежье, которое непросто произнести без тренировки, и русское, которое Толстолесу тоже оказалось не очень просто произнести. — Так все-таки Татьяна? — Нет, я Танька. — Дитя мое, это же форма имени, да к тому же не очень уважительная. Можно я буду называть вас Татьяной? Если хотите, зовите. По-моему, так будет лучше. Такое имя красивое, как у героини Евгения Онегина. Его и произнести приятно. Героини чего? Романа, Евгений Онегин. А это что, его едят? Толстолес так и остался стоять с полуотвисшей челюстью. А потом тихо жаловался Михалычу, мол, последнее время его часто посещают странные ощущения. Может быть, он зря зажился на этом свете. Что-то ни современной молодежи он не в силах понять и оценить, ни ее специфического юмора. Михалыч же полагал, что девушка очень мила. Даром, что на Танечку не откликается, а исключительно на Таньку. И не знает ни Пушкина, ни кто такой Ельцин и Путин. В конце концов, девушка общалась со всеми, никому не грубила и все время рассказывала что-нибудь, ну, очень интересное. Постоянно порывалось в ней что-то инородное, хотелось сказать нечеловеческое, но в конце концов не жениться же на ней Михалыч собрался. А для изучения с этими своими полузвериными позами, взглядами и жестами Танька Татьяна становилась еще интереснее. Михалыч органически не мог, конечно же, не воспользоваться случаем, не расспросить девушку о ее жизни в народе, и Толстолес скоро начал участвовать. Танька оставалась очень мила и действительно знала предмет изнутри и глубоко. — Таня, ты не могла бы объяснить мне одну вещь? Вот вчера Туман пытался обругать меня и назвал бабочкой. — Они бабочек не любят, — обстоятельно ответила Татьяна старому ученому. — Бабочки для них очень противные, они только гусениц любят. — Гусениц? — Ага, так и говорят, упорный, как гусеница. Это вот так, — пофыркала девица по медвежье. — Или красивый, как гусеница. Вот так, — снова показывала Танька. И, рассказав все это, девушка вдруг заставала в позе, в которой не то что долго стоять, а даже на мгновение замереть — сущая проблема. А это она, оказывается, так отдыхала. или рассказав о своей жизни в старых берлогах, неполномеком не дав понять, где это место может находиться, внезапно исчезала из поля зрения и появлялась с испачканным кровью ртом. Это она поймала и сожрала какое-то мелкое существо. — А хочешь жить среди людей? — Я медведица. Что я буду у вас делать? — В школу пойдешь, учиться будешь. И заливается смехом, веселится девица. Уж пошутил, так пошутил. Ей поздно учиться, она взрослая. — Люди и взрослые учатся. — То люди, пускай они и учатся. — А почему бы тебе не пожить среди людей? Ведь ты на самом деле человек. Хочешь в зеркальце поглядеть и убедиться? — А я от людей в 13 лет сбежала. Люди меня били смертным боем. Я вечно голодная ходила и в рубцах. Так и жила, пока к медведям не прибилась. Впрочем, о своей жизни до медведей Татьяна не особенно распространялась. А если рассказывала все же, в основном противное и страшное. Для нее это все и была жизнь у людей. Пьянство, побои, голод, ненужность совершенно никому. Так она и жила, пока ее, бежавшие от людей, не подобрали медведи. И что, возвращаться в эту жизнь людей? Дураков нет. Девушка вполне разумно полагала, что возвращаться не стоит. Туман тяготился заключением и даже стал намекать, что его вполне можно и выпустить. Все равно скоро придет толстолапый. Он все решит. Моралов с ручьем сходил в лес, принес заднюю ногу Морала. Остальную тушу частью сожрал сам ручей, часть принес сам, для тумана. Моралов нарубил куски помельче, кидать в маленькое окно. Все ждали, и разве что ученым было не так скучно. Один из них вел пространные беседы с Танькой, другой с туманом.